Глава 9. Открыв журнал, миссис Стивенс взглянула на высоких стройных девушек в рубрике «Мода». Ей стали надоедать эти рубрики, потому что в них никогда ничего не было для миниатюрных женщин. Девушки на картинках были ростом не меньше 6 футов, а то и больше. Впрочем, как и во всех журналах. Все равно, что предлагать вазы для нарциссов, чтобы поставить туда фиалки. Она нетерпеливо перевернула страницу, и бесплатная выкройка выскользнула на пол. Ей пришлось вытянуть ногу, чтобы затолкать мягкий вкладыш из тонкой коричневой бумаги под сиденье. Она прочитала рецепты дня. Помидоры, фаршированные яйцами, крем-суп из фазана, тарталетки с яблоками, сыр. Это все чудесно, но почему они хоть иногда не расскажут, как по-новому приготовить рисовый пудинг с вареньем или что можно добавить в десерт на основе кукурузного крахмала? Она медленно опустила журнал на колени и стала разглядывать мужа. Только раз в год они сидели так близко друг к другу. Дома такой возможности у них не было, потому что из-за множества дел она никогда по-настоящему его не видела. Даже за стол они не садились рядом, и к тому же между ними всегда стояла посуда. В поезде же они занимали места друг напротив друга и всякий раз, отрываясь от чтения, встречались взглядами. Теперь она могла изучать его, потому что он склонился над газетой, мягко покачиваясь в такт движению поезда. Он по-прежнему носил пенсне в стальной оправе, которое приобрел несколько лет назад, когда у него начали болеть глаза по вечерам. Но с тех пор зрение у него должно быть ухудшилось, потому что ему приходилось держать газету дальше от себя, чем раньше. За прошедшие годы он не сильно изменился. Волосы, конечно, поредели, и в последнее время он не раз пытался с этим бороться. Он разделял их на косой пробор почти над левым ухом, гораздо ниже, чем большинство мужчин, и зачесывал длинные пряди направо. Усы выглядели менее аккуратными, чем раньше, но это потому, что воск успел смыться. Раньше у них были красивые, блестящие, заостренные кончики. Впрочем, если не считать этих мелочей, он остался прежним. Лицо у него до сих пор было гладким и румяным. И он не растолстел, как это часто случается с людьми после 50. Когда он сидел так близко, но не замечал ее из-за газеты, он казался до странности далеким. Почему-то ей было трудно думать о нем, как о мужчине, с которым она прожила столько лет. Ей представлялось, что если он сейчас вдруг поднимет голову, то вполне может взглянуть поверх очков и сказать: «Погоди-ка, ты ведь моя жена, да?» А она ответит: «Да». «И ты? Ты же мой муж?» Она задумалась, глядя на него и готовясь быстро отвести взгляд, если он поднимет глаза. Хотелось бы и знать, счастлив ли он на самом деле. Иногда его словно что-то тревожило. Он бродил по дому, выглядывал в окно, потом шел прогуляться, возвращался и ходил по саду. Он редко разговаривал с ней, когда бывал в таком настроении. А ей очень хотелось подойти, взять его под руку и спросить, что случилось. Она часто гадала, не из-за футбольного ли клуба он переживает. Эта неприятность случилась так давно, что он должен был уже обо всем забыть. И все же она почему-то боялась, что забыть он так и не сможет, что даже состарившись, он все равно будет чувствовать ноющую боль, как от старой, но глубокой раны. В молодости он был прекрасным футболистом. Она вспомнила, что когда он еще ухаживал за ней, она ходила смотреть, как он играет, на старую площадку за фабрикой фортепиано. Теперь эту площадку застроили домами. Он стоял на воротах, готовясь ловить мяч, и ему очень шли серый шерстяной свитер с высоким горлом и надвинутая на глаза кепка. Именно он в компании с другими увлеченными футболом молодыми людьми основал Сиденхэм Грасхопперс. Это было за год или два до их свадьбы. И, оглядываясь на те далекие дни, миссис Стивенс с трудом могла представить свою раннюю замужнюю жизнь без суеты и азарта футбольного клуба. Когда Стивенс уезжали в отпуск на медовый месяц, Члены клуба устроили им чудесные проводы и прицепили к кэбу старый футбольный мяч. Они преподнесли молодым именную чернильницу клуба, а кое-кто даже незаметно вручил им небольшие подарки лично от себя. Это было чудесное время. Мистер Стивенс продолжал играть еще пару лет после свадьбы, а потом стал секретарем. Какими счастливыми, насыщенными, суматошными были те годы для ее мужа. И для нее тоже. Клуб сильно разросся с момента основания, и к тому времени у них играли две команды, а иногда и три. Каждый вечер мистер Стивенс усердно работал, иногда засиживаясь допоздна. Он рассылал командам карточки с напоминаниями о матче, вел протоколы, составлял расписание игр и делал еще сотню других вещей. Он часто получал с утренней почтой 3-4 письма и открывал их за завтраком. Иногда приходили застенчивые молодые люди, которые решили присоединиться к клубу и просили о встрече с мистером Стивенсом. Он был очень весел и доброжелателен с ними, хлопал их по плечу, спрашивал, играли ли они раньше, готовы ли много трудиться и хватит ли им упорства. Иногда приходили члены комитета, которые хотели что-то обсудить с ним конфиденциально, и он приглашал их в гостиную, закрывал дверь и вел с ними долгие, тихие и таинственные беседы. А миссис Стивенс варила кофе, и когда ее звали, подавала его с коробкой имбирного печенья. Она никогда не приносила кофе, пока муж не позовет, потому что он говорил с гостями о чем-то очень секретном и важном. Каждую субботу они приходили на площадку, чтобы посмотреть домашний матч. За боковой линией по центру поля была специально отведенная для важных зрителей площадка, откуда за игрой наблюдали представители комитета и другие члены клуба с женами. А в дождливые дни туда клали доски, чтобы они не промочили ноги. Эта группа была не такой шумной, как обычная толпа болельщиков. Время от времени они кричали, поддерживая игроков, но никогда не улюлюкали и не свистели. В перерыве мужчины собирались вместе и негромко беседовали, изредка подзывая капитана команды. А их жены оживленно разговаривали немного поодаль. Иногда какой-нибудь молодой человек, проходя мимо со своей подружкой, говорил вполголоса: «Видишь вон того парня? Это Стивенс, секретарь». И мистер Стивенс делал вид, что не слышит, но слегка приосанивался, чтобы девушка лучше его видела. А миссис Стивенс трепетала от гордости. После матча они возвращались домой пить чай, и время от времени кто-нибудь из членов комитета с женой присоединялся к ним. Дик был тогда маленьким мальчиком лет 5, и мистер Стивенс подхватывал сына на руки и показывал друзьям со словами: «Когда-нибудь из него вырастет хороший футболист». А те смеялись и отвечали: «Пусть защищает ворота, как папа». Это были прекрасные дни. Хлопотливые, напряженные дни, и тянулось это долго. Но никакой футбольный клуб не может противостоять течению времени. Старшие члены клуба, близкие друзья мистера Стивенса, один за другим вышли из его состава. Кто женился, кто переехал, кто перестал увлекаться футболом и нашел себе новые занятия. И постепенно их места заняли люди помоложе. Еще пару лет назад они пришли сюда робкими мальчиками, а теперь превратились в серьезных членов комитета и не боялись высказать собственное мнение. Хотя многие из старых приятелей мистера Стивенса ушли, сам он оставался секретарем клуба и уважаемым человеком. Но если раньше он был важной частью прежней ревностной команды основателей, то теперь все немного его сторонились. В нем видели скорее сурового отца, нежели веселого и добродушного вратаря, который теперь стал секретарем и который всегда шутил даже с самыми младшими игроками. Вместо того, чтобы смеяться над его шутками, молодые люди стали относиться к нему с почтением. Он не мог сойтись с ними так близко, как раньше. Потом он стал беспокойным и замкнулся в себе. И это тревожило миссис Стивенс. Он по-прежнему работал в клубе допоздна и был в курсе всех важных событий, но создавалось ощущение, что он делает это с тяжелым сердцем. Именно после ежемесячных заседаний комитета Он казался особенно озабоченным и подавленным. А потом, наконец, наступил вечер, который глубоко врезался в ее память. После ужина он сел за стол, чтобы заняться своей еженедельной обязанностью — заполнением карточек, но вдруг поднялся, бросив недоделанную работу, прошел по комнате и встал перед камином. «Общее собрание в следующий четверг», — сказал он, — «и я намерен уйти из клуба». Не успела миссис Стивенс придумать, что ответить, как он обрушил на нее ужасающий словесный поток, полный горечи, которая накопилась в нем за долгие дни молчания и все это время стремилась вырваться наружу. «Просто потому, что я работаю в клубе из года в год, с момента его основания. Просто потому, что я пашу, как лошадь, не жалуясь и не требуя благодарности, они принимают все как должное. Они думают, что я механическая кукла, у которой не кончается завод. Они думают, что мне это нравится. Они думают, что я цепляюсь за эту работу, потому что мне больше нечего делать. Они думают, что я в восторге от того, какими важными вещами занимаюсь. Они считают себя великими благодетелями, раз позволяют мне работать дальше. Эти дураки не понимают, что никто не справится с этими обязанностями так, как я. Но, ей-богу, ты же не собираешься уходить на самом деле?» — пробормотала она. В его глазах блеснуло веселье, и это ее успокоило. «Посмотрим», — сказал он. «Думаешь, они дадут мне уйти? Думаешь, они меня отпустят? Они прекрасно знают, что клуб развалится, если я его брошу». «Нет», — продолжал он уже спокойнее, — «пожалуй, я не уйду, но устрою им хорошенькую встряску. Да так, что они приползут ко мне с горячей благодарностью и будут на коленях умолять остаться». Она знала, что в последующей ночи он спал очень мало. По вечерам он еще усерднее прежнего работал над протоколом общего собрания и дважды ходил в единорог, чтобы убедиться, что большой зал готов к четвергу. Он отправил некоторым старшим членам клуба открытки и шутливо попросил их не лениться и прийти на собрание. Она по-прежнему ясно помнила тот вечер четверга 10 лет назад. Дети были совсем маленькими и не заметили, как мало съел их отец за ужином. «Я возьму ключ», — сказал он, — «не жди меня. Ты же знаешь, как эти встречи затягиваются». С этими словами он застегнул пальто, зажег трубку, вышел под моросящий дождь на Каруна-Роуд и свернул за угол к единорогу. Она не скоро узнала все подробности того, что произошло на собрании. День за днем она связывала в единую историю обрывки, которыми с мертвенным, жутким спокойствием делился с ней муж. Деловые обсуждения проходили монотонно и без происшествий, пока не наступил черед выборов членов правления на предстоящий год. Когда мистер Стивенс поднялся, кто-то из присутствующих вполголоса переговаривался, но другие зашикали на них, и мистер Стивенс заговорил в тишине. Он сказал несколько слов о своей деятельности в клубе. Вспомнил те прекрасные времена, когда он помогал основать его. Потом ранний период, когда они боролись за выживание, потом свои годы в качестве вратаря и, наконец, 10 лет в качестве секретаря. «Однако приходит время, — сказал он, — когда понимаешь, что твои дни уже позади. Так что пора отойти в сторону и передать эстафету молодым и более энергичным людям». Кто-то тихонько воскликнул «нет», но он твердо продолжал. «Мне нужно подумать и о другом. Хоть я и люблю клуб, им мои интересы не ограничиваются. У меня много неизвестных вам увлечений». Тут он улыбнулся. «Увлечений, которым я давно обещал уделить время, и с каждым годом они манят меня все сильнее. Да и работа становится все более ответственной и требует большего сосредоточения. Я тщательно обдумал этот вопрос, и если бы я считал, что никто не сумеет занять мое место, то пожертвовал бы всем ради старого доброго клуба. Но я с гордостью вижу, что немало энергичных молодых людей способны с честью выполнить мои обязанности». Когда мистер Стивенс садился, тишина стояла такая, что можно было бы услышать стук упавшей булавки. Речь вышла хорошей, и, мысленно пробежавшись по ней, он с радостью заключил, что ничего не забыл. Он сидел с мрачным и серьезным видом, искусно пряча улыбку и подавляя смешок. Ровно то, что нужно. Это заставит их собраться и встряхнуться. И вот после молчания, которое показалось бесконечным, поднялся мистер Харрисон, мировой судья, тихий седовласый пожилой джентльмен, который был председателем и всегда выступал в этой должности раз в год на общих собраниях. Он не слишком разбирался в деятельности клуба, хотя исправно платил взнос в 2 гинеи, и мистер Стивенс сожалел, что взвалил этот переломный момент на его плечи. А, впрочем, ничего с ним не случится. Мистер Харрисон начал свою речь. Он сказал, что это тяжкий удар для клуба, красноречиво отдал дань талантам мистера Стивенса и его преданности делу, и тут мистер Стивенс вдруг застыл. Что там говорит старик? Но после всего, чем он пожертвовал ради клуба, с нашей стороны было бы грубой неблагодарностью и несправедливостью требовать, чтобы он оставался с нами. Мы знаем, он не пошел бы на такой шаг, если бы не счел его жизненно необходимым. Мы должны помнить, что долг мужчины перед профессией важнее развлечений. Полагаю, все вы присоединитесь к моим выражениям сердечной благодарности за его прошлые заслуги и к моему глубокому сожалению по поводу его ухода. Мистеру Стивенсу стало дурно. Он похолодел, волосы у него на затылке зашевелились и встали дыбом, во рту пересохло. Со странным чувством, будто все это ему мерещится, он услышал, как слово берет кто-то другой. Молодой человек, сидевший сзади, вице-капитан первой команды, предлагал выбрать секретарем Джо Буллока. Джо Буллока, молодого члена комитета, который постоянно выступал на собраниях. Он услышал гул аплодисментов и пару выкриков «Верно! Верно!». Кто-то еще высказывался в поддержку кандидатуры Джо Буллока. Сквозь пелену табачного дыма он видел поднятые руки. Он осознал, что с трудом поднимается на ноги и передает свой любимый журнал протоколов улыбающемуся молодому человеку, раскрасневшемуся от волнения и смущения. Его любимый журнал в потертой кожаной обложке, его друг, который в течение 10 долгих счастливых лет составлял ему компанию тихими вечерами за столом у камина. Мистер Стивенс не мог представить свой дом без него. Ну что ж, ничто не вечно. Глухой стук колес внезапно изменил тембр, и вокруг взвихрился яркий свет. Миссис Стивенс вздрогнула и выпрямилась. Она задремала, но тут поезд выехал из туннеля, и это разбудило ее. Теперь они ехали мимо маленькой станции, через дорогу, на которой ждала запряженная в повозку старая лошадь. Ее муж все еще читал, склонив голову. Его пенсне было слегка погнутым, потому что Эрни как-то раз случайно сел на него. Прошло уже 10 лет с тех пор, как он вернулся домой с того собрания. Это было очень давно. И все же, как ни странно, он оставался таким же, как тогда, когда вошел в их спальню, где она лежала без сна и ждала его. На ее невысказанный вопрос он ответил: «Я устал, Флосси. Расскажу все завтра». Она слышала, как он беспокойно ворочается сбоку на бок и, наконец, заснула, уже когда сквозь занавески пробивался рассвет. Однако рассказывать он начал только несколько дней спустя. Однажды вечером после ужина он неожиданно пригласил ее прогуляться. Обычно она не выходила на улицу так поздно, и у нее болели ноги, но все-таки она обулась и пошла с ним. И они довольно долго бродили по дорогам. «На самом деле он рад», — сказал он. «Он действительно хотел уйти. Обидно только, что все произошло так быстро. Теперь у него будет гораздо больше времени на сад и на многое другое. Он снова начнет кататься на велосипеде. К Бекингхэму ведет много красивых тропинок и тихих дорог, по которым он не ездил с детства. И работа тоже. Нужно уделять ей больше внимания, потому что сейчас он у себя на фирме далеко не последний человек». Он говорил весело, иногда даже вызывающим тоном, и она с такой же веселостью перечисляла все те вещи, которыми он может заняться теперь, когда у него появится время. Но в глубине души ей хотелось утешить его, потому что она понимала, ничто никогда не заменит счастливые дни на линии поля и хлопотливые вечера с журналом протоколов и с маленькими карточками. Кроме того, она знала, что в конторе он по-прежнему сидит в углу за стеклянной перегородкой, там же, где и всегда. Если бы только ему действительно нужна была свобода от футбольного клуба, чтобы посвятить себя более важным делам. Он вступил в клуб игроков в боулс. Смысл игры в боулс заключается в том, что две команды по очереди пытаются подкатить большие шары со смещенным центром тяжести к маленькому белому шарику, и выигрывает та, которая подкатит ближе. Но сходил туда всего два раза. Он сказал, что там все какие-то прилипчивые и слишком старые для него, и она знала, что он вспоминает застенчивых молодых людей, которые когда-то приходили к нему, называли сэром и просили принять их в футбольный клуб. И все же у них были дети, и сад, и отпуск. Добродушный фермер, дремавший в углу, подставил миссис Стивенс плечо с одной стороны, а притиснутый к ней Эрни подпирал ее с другой стороны, чтобы она не свалилась на бок. Ее голова качнулась и застыла. Один раз она тихонько всхрапнула, и мистер Стивенс, слегка нахмурившись, поднял голову.